Это он много лет назад не поленился оставить свое поместье и отправиться в Гонолулу, чтобы донести родную Беркету о приезде незнакомца, с которым его жена гуляла по берегу. Всего только прогуливалась по берегу. Один раз этот пирс уже нанес удар их семье, а теперь сделал вот снова. Завидное постоянство. «Как ты мог жениться на такой женщине, Джейрд?» — спросила Мария с такой тоской в голосе, что брат снова сорвался. «Это не твоего ума дело, поняла?» «Как у тебя язык повернулся сказать такое?» — возмутилась Малия. «Ведь теперь эта женщина стала моей сестрой. Я не желаю иметь невестку-шлюху». «А ну-ка, Малия, прикуси язык!» — вмешалась Акелла, стоявшая у плиты. «Замолчи немедленно». «Нет, не замолчу. Почему я должна молчать? Разве это не правда, Джейрд? Все знали, что она вытворяет, и ты не мог этого не знать». «Маля, остановись, пока не поздно», — резко прервал ее Джейрд. Впервые в жизни они с сестрой поссорились, и виной всему была Карина. Но остановить Маля было невозможно. Возмущение и стыд, которые скопились у нее на душе за эти месяцы, выплескивалось наружу. «Как ты мог позволить выставить себя таким идиотом? Ты, мой старший брат, ты такой умный и сильный. Ведь ты всегда знал, как надо поступать. А теперь над нами смеется весь город. Я боюсь возвращаться в Гонолулу, и мне придется просидеть в деревне всю зиму. Ты подумал о том, что мне когда-нибудь придется выходить замуж, и что теперь мало кто пожелает породниться с нашей семьей? Маля, стыдись!» Акелла подошла к девушке и крепко обняла ее за плечи. «Разве можно быть такой эгоисткой? Посмотри, как ты огорчила брата. Ты еще слишком молода и мало что смыслишь в жизни. Думаешь, ему приятно то, что случилось? Разве ты не видишь, как он страдает? Он должен был это прекратить. Но ты не знаешь, что произошло между мной и Кариной». Снова возвысил голос Джейрд. «Не тебе меня судить!» Что он мог сказать сестре? Как объяснить эту дикую путаницу в их отношениях с женой? Почему он сразу не вмешался и не остановил ее, как только она приехала на остров? Гордыня не позволила ему признать свою вину. Он не желал показать, что распутство жены что-то значит для него, и не мог не понимать, что в падении Карины виноват только он сам. Это был ответ на его бостонский демарш, губительный для эмоциональной и неопытной молодой женщины. «По-моему, здесь упоминали мое имя, или мне это померещилось?» — спросила Карина, остановившись в дверях. Выражение лица ее было совершенно невинным, и только в глазах сверкали гневные искры. В простом бело-голубом утреннем платье она была на редкость хороша. Малия с удивлением уставилась на вошедшую. Она и не подозревала о присутствии в доме новоявленной родственницы. Джейрд, уверенный, что Акелла предупредила сестру, вопросительно посмотрел на тетушку. «Не мое дело говорить ей об этом», — строго ответила Акелла, поняв его взгляд. «Так это и есть твоя жена?» — изумленно спросила Малия, никак не ожидавшая увидеть столь элегантную и красивую женщину. В ее воображении жена брата представала вульгарной, накрашенной портовой девкой. «Кто это, Джейрд?» — ласково спросила Карина, проходя на кухню. Флоренс осталась стоять в дверях, не ожидая ничего хорошего от продолжения этого разговора. Она отлично изучила свою хозяйку и прекрасно понимала, что скрывается за этим якобы мирным и приветливым тоном. Джейрт тоже не заблуждался относительно намерений своей жены.